Глава 28. Марк. «Марк, ты мне что, изменять надумал?» «Катя, черт бы ее подрал! Как она тут оказалась?» «Как?» Это первый вопрос, который возникает в моей голове. А второй, не менее интересный, что она несет? Алина, увидев мою бывшую, густо краснеет, после чего переводит на меня вопросительный взгляд. «Кто это? Кто я?» На этот вопрос Катя заводится окончательно, причем с видом оскорбленной добродетели. Стоит на своих высоченных каблуках, в мини-юбке и декольте. Тот случай, когда надела все лучшее сразу. Видимо, чтобы я мог оценить разницу, какая Катя красивая и раскованная, и какая Алина. И да, глядя на скромно одетую Алину, я лишний раз убеждаюсь, что совершенно напрасно провел столько времени с Катей. К тому же, в последний год это были не отношения, а фикция. Между тем, моя бывшая продолжает. «Я невеста Марка, его единственная девушка. Мы встречаемся много лет и собираемся пожениться. А ты кто, лохудра? Ты что, решила моего любимого человека увести? Прошманда!» «Катя! Ты точно в себе?» Я резко хватаю Катю за руку и разворачиваю. «А ну, успокойся!» Я жду, что Катя начнет орать и на меня, и даже полезет драться, но... Она резко меняет тактику. Закатив густо накрашенные глаза, она гнусавым голосом протягивает. «Ах, Марк, я все понимаю. Мужчинам нужно иногда развлечься, потому что мужчины полигамны из-за своей природы. Но ты хоть бы смотрел, кого выбрал для минутного развлечения. Это же серая мышь!» «Катя, мы с тобой расстались. Какого черта ты преследуешь меня и мою девушку?» Я продолжаю держать ее за локоть. Но эта фраза вызывает у Кати приступ агрессии. Она с силой выворачивает руку, освобождая себя. Ее полные губы кривятся в недовольной ухмылке. «Это когда же мы успели расстаться? Ты что врешь? Ты перед ней врешь?» Кивает на Алину, а я готов сквозь землю провалиться. Никогда бы не подумал, что окажусь в настолько идиотской ситуации. И ведь как объяснить, что мы и правда давно уже не вместе? Как это объяснить Алине? Потому что Катя-то давно об этом в курсе, хоть и не принимает ситуацию. «Мы давно расстались». «А ты его не слушай!» Катя поворачивается к Алине. Та стоит, нервно сжимая в пальцах свою сумочку. И по ее лицу я понимаю. Она не может понять, кто из нас врет. Ну, конечно. Алина-то еще не имела близких отношений с мужчинами, поэтому обмануть ее проще простого. «Не неси ахинею! Домой езжай! К себе!» Рявкую на Катю, а та не обращает на меня никакого внимания. Видя, что Алина ее слушает, она продолжает вещать, распушив перья. «Ты что, думаешь, что у него первое? Или, может, последнее? Знаешь, сколько девушек через него прошло? И, кстати, он многих заставлял аборт делать!» Мерзко подмигивает. А для меня такое — последняя капля. Какой аборт? Я эту дуру просил родить ребенка, а она только и делала, что шлялась. Ты сказочница. Я в жизни тебе не изменял. А твои слова про аборты — это просто ложь. Ты от меня вообще никогда не беременела. Я уже ору, наверное, на весь двор. Но успокоиться не выходит. А я, может, и не про себя. Я про твоих любовниц, коих у тебя было миллион. Каких любовниц? Мне некогда гулять от тебя было. Это ты все по барам. Вот зачем я оправдываюсь? И так ведь понятно. С любовницами-то только в барах встречаться можно. Конечно. Заливисто хохочет. И в этот момент Алина пробирается к двери подъезда. Ничего сказать ей я не успеваю. Девушка прижимает электронный ключ к замку, раздается писк. «Всего доброго», — негромко произносит и скрывается за дверью. «Алина, подожди, пожалуйста!» Я пытаюсь поймать дверь, но она закрывается как раз в тот момент, когда я успеваю схватиться за железную ручку, а ключа у меня нету. «Ну надо же! Убежала!» С напускным сожалением сообщает Катя и делает попытку повиснуть на мне, обдавая сладким запахом духов. Но я ее отталкиваю и делаю шаг назад. «Какого черта ты меня преследуешь?» Складываю руки на груди. «Что тебе от меня нужно? Деньги?» «Ну ты дурачок!» Закатывает глаза. «Зачем мне твои деньги? У меня своих навалом. Я что, нищенка, как вот эта Алина?» «Катя, ты не нищенка, только потому, что у тебя богатые родители. Так что свое высокомерие относительно Алины неуместно. Еще неизвестно, сколько бы ты сама заработала без посторонней помощи». «Я из элиты!» Катя делает шаг мне навстречу и облизывает ярко накрашенные губы. «Не понимаю, как ты вообще умудрился связаться с человеком такого низкого статуса. Да и человек ли она? Тут еще надо выяснить». «Катя, повторю вопрос. Что тебе нужно?» «Боже, и как я встречался с Катей? Это же гремучая смесь глупости и неадекватно завышенной самооценки». «Я хочу за тебя замуж. Пошли в ЗАГС. Я решила, что самое время обзавестись детишками. Да и твой отец будет рад, когда узнает, что ты остепенился. А то шляешься, где ни попадя». «Нет, Катя. От мысли о женитьбе с ней мне становится совсем кисло. Даже странно, что я когда-то и правда думал, что мы создадим семью. Твоя электричка уехала, так что давай без драм. Ты ищешь нового мужчину, живешь как хочешь, а про меня забываешь, потому что любовь у нас закончилась». «Но, Марк, ты же так не сделаешь!» «Отстань!» Я возвращаюсь к машине. «Домой иди, хватит тут по подворотням лазить». «Мой отец отомстит тебе», — внезапно сообщает Катя. Но я даже не думаю всерьез воспринимать этот бред. Ее папа, конечно, мужик достаточно крутого нрава, но он далеко не идиот. Да и лезть в амурные дела дочери не станет. Особенно зная, что из себя представляет любимая Катенька. «Опохмелись и не городи ерунду». «Я сама отомщу тебе», — рявкает. «И проспись, ты уже деградируешь. И оставь, главное, меня в покое. Прошла у нас любовь, Катя. Закончилась».